«Си вы братия есте, любите друг друга». Церковь Божия как бы великое святое семейство, в котором Бог, Отец, Пресвятая Богородица, Матерь Господа Иисуса Христа, Матерь наша, ангелы и святые человеки, старшие братья, и мы все, братья единоутробные, порожденные Церковью в одной купели крещения Духом Святым. Младшие, естественно, обязаны почтением к старшим, естественно, подчинены им, как несовершенные, просят у старших молитв за себя у Бога, так как они друзья Божии, которых ходатайство с благоволением принимает Господь. Учат Отца Небесного молитва, предначинаемая Сыном Его, «Отче наш».